Слава нашему Господу за то, что мы сегодня, что имеем такую возможность, чтобы собраться вокруг Слова Божия. И это очень важно, потому что и апостол Павел, и Петр, и другие апостолы, они неоднократно подчеркивали преимущество народа Божия. Вы помните, в послании к римлянам Павел говорил, вот какое преимущество быть иудеем? И он там перечисляет некоторые вещи. Но говорит, это не самое главное, а самое главное, что им уверено Слово Божие. И в другом месте Писания напоминает, что это есть сила Божия ко спасению. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Ну, наверное, когда мы сегодня читаем Иудею, то понимаем сначала верующему, а потом уже и неверующим, который через Слово Божие может поменять свое мнение, поменять свои взгляды, и сегодня был человеком, не признающим Бога, а завтра вот как-то поменял мнение свое. Вы знаете, это очень удивительно. Я, допустим, до сегодняшнего дня, да, наверное, и вы тоже не можем понять, как однажды Бог изменил наше мнение. Потому что слов на земле очень много. И не самые различные слова, и в стихотворной форме выражаются, и в прозе, и так далее, и так далее. Но ничто так не влияет на сердце и не имеет такой силы, какую имеет Слово Божие. И когда мы в прошлый раз беседовали, читали Слово Господне, то, как вы помните, я обращал внимание, что вот этот раздел Писания апостол Павел назвал «образец здравого учения». И я напоминал сегодня, еще раз напомню, все Слово Божие – это образец здравого учения. И в примерах, и в притчах, а здесь он как-то вот, как все равно тезисы, как пункты определенные. Вот говорит, вот это здравое учение. И в это понятие входит. И он пишет и к юношам слово, и к старцам слово, и к средним летам. Говорит, вот это вот здравое учение. И вы знаете, что и для каждого возраста, с одной стороны, есть нечто отличительное, а с другой стороны, есть нечто общее. Говорит, должны быть целомудрены. И вот вы читаете, помните, я напоминал. И юноши, и средние лета, и старцы, и от всех требуют целомудрия. Говорит, степенность, неповрежденность, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я обращал внимание в прошлый раз, что особое внимание Павел уделяет старцам, и, наверное, потому, что это уже последние дни их жизни на земле. С одной стороны, и много детей вообще не рождаются. Другие умирают в самом раннем возрасте и в средних летах. А в общем-то есть возраст определенный. Дней, лет жизни нашей 70. Вот это уже, что называем, нормально. При большей крепости 80. Ну и там дальше... Псалмопевец говорит некоторые такие вещи интересные. Но говорит, вот этот возраст, это уже когда готовщик к вечности. Хотя, в общем-то, еще раз повторяю, и в молодости, и в средних летах надо быть готовыми, потому что сегодня ехал и не доехал, летел и не долетел. И там уже нет разбора, в каком возрасте. Но, в общем-то, старость – это уже время, когда... Но мы прекрасно понимаем, что исчерпали дни своей жизни, и уже, в общем-то, надо хотя бы сохранить то, что приобрели в течение жизни. Хотя еще не поздно и исправить что-то. Хотя не поздно и исправить. Но уже, наверное, все, Господь дает какие-то сжатые сроки. И, как правило, почти всегда... Вот люди уходят в болезни, правда? Вот когда уже им ни хлеб неинтересно видеть, и все, что раньше было интересно, уже неинтересно. Так получается. По нашему разуму хотелось бы, ну, считаем, что так проще, в таком здоровом теле, в памяти уходить, вы знаете, как это... Ну, и мы сегодня понимаем, но вот как-то все вот так вот построено, что вот не совсем так, не совсем подчиняется нашей логике, взглядам нашим, потому что Бог видит нечто в этом времени гораздо более глубокое и сильное, чем мы сегодня, люди, понимаем. Ну, и Писание говорит, если ваш внешний человек тлеет, то внутренне что делает? Со дня на день обновляется. Ну, и для того, чтобы не попасть под власть тоски, вы помните, я в прошлый раз говорил, там сын Кимгам, говорит, а тоску от меня убери. Потому я остановился на чем? Чтобы не порабощались пьянству. И вот часто люди, которые приходят в такое время, когда уже жить не хочется, когда уже прекрасно понимаешь, что впереди дорога очень короткая, вот эти скорби, то все, то люди заглушают пьянством. И, может быть, одна из причин, о котором Господь сказал, чтобы, говорит, старицы не порабощались пьянству, чтобы не пытались заглушить вот эти трудности каким-то вот наркотиком. Потому что наркотик. Это ж наркотик, потому что некоторые говорят, а что нам нельзя пить? Это ж пища, говорю, это не пища, это наркотик. Это не пища. Это не то, что нам необходимо на каждый день. Это нечто то искусственное, через что люди хотят уйти от реальности, хотя бы забыть ее. Но это не тот путь, это не тот метод. И вы помните, мы в прошлый раз говорили об этих старческих проблемах, которые есть у людей. И Писание говорит, что не пьянством надо уходить от этих проблем, а именно сокрывшись в Боге, понимая, что то время, ну, короткое, у людей у всех почти так бывает. Я брал этого Вергилия Гладитянина и так далее. Но очень важно все-таки нам самим понимать, что мы уже не те, которыми были 20 лет назад. Если раньше могли более ориентироваться на некоторые вещи телесного характера, то сегодня уже не будешь. Потому что внутренний человек обновляется, а телесный он же не обновляется. Написано, что плод наш еще ожидает усыновления и искупления. Помните это место Писания? Мы говорим, ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Оно там впереди у нас, это день восхищения или тот день, когда Господь изменит наше тело. Но на сегодняшний день оно с каждым днем умирает. И потому сегодня очень важно, в свое время Давид молился о том, почему-то я сегодня еще раз обращаю внимание, он говорил, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже. Он об этом просил у молодости еще. Это не молитва, которая уже, когда седой стал. Это была молитва еще в молодости, когда он так просил. Будучи царем, ну и знаючи, что у него и будет чем и пропитаться, хотя вообще-то впоследствии его жизни были такие моменты, когда он и босой шел на гору Елеонскую и плакал. Помните, он, наверное, не ожидал в молодости, что такое может быть. А оно вот пришло, там с Авессалом. Вы помните эту историю, и тогда надо было. Ну, я вспоминаю, что все-таки очень важно, когда мы можем, ну, немножко оценить на сегодняшний день, что мы можем и что не можем. И вы помните, Давид в свое время чуть не погиб на войне. Я когда эту тему говорил, то я всегда вспоминал этот момент, что это был первый случай, когда, говорит, и Давид утомился, помните? Вышел на войну и утомился. До этого времени нигде не было. Было написано, рука прилипла к мечу, как прорыв воды, все разнес. Нигде не было написано, что он утомился. А тут первый раз и Давид утомился, и Савахай Хушатянин. Кажется, он, если я хорошо помню, вот эти имена, их не часто повторяешь, и можно немножко с памяти не уплывают. Но кто-то, один из потомков Рефаима, из филистимлян, сильно хотел поразить его, помните? Но ему помог Авеса, сын Саруин. Это один из, значит, братьев или потомков Голиаф, хотел его поразить. Но ему помог Авеса, сын. Вот Бог поставил рядом этого человека, и позже ему сказали, говорит, Давид, все, ты больше с нами на войну ходить не будешь, помните? Ты больше с нами на войну ходить не будешь. Хочешь ты или не хочешь, но, говорит, нам лучше будет, если нам будешь помогать из города. И Давид уже не стал противиться тогда, хотя, правда, там были проблемы у него, но он уже утомлялся. Поэтому пусть Господь поможет нам на сегодняшний день, ну, самим себя оценивать, что мы можем, что не можем уже. Я вспоминаю такой случай, может быть, вы его знаете, может быть, даже более подробно могли бы рассказать эту историю, когда кто-то из художников знаменитых написал картину известную. А потом прошли годы, он когда глянул на эту картину, он поглядел, говорит, исправлять надо. Надо исправлять. Не помню кто, из известных художников кто-то. И когда он эту картину взял и исправил, и когда он вынес на общее обозрение, оказывается, она вся была покрыта лиловым оттенком, он ее испортил. Потому что вот в это время он уже глаза постарел, уже цвета не различал так, как надо. Молодость. Может, кто-то там говорит, что, может, вы помните кто, как его имя, как его фамилия. Я просто помню как факт. И он испортил. Потому что он уже потерял остроту зрения, он уже не мог различать цвета. И то, что он раньше нарисовал, ему показалось ошибка. Но когда он исправил, то оказалось, ошибка не тогда была допущена, а теперь вот ошибку сделал. Поэтому все-таки это очень важно на сегодняшний день, вот все ставить на свое место. И поэтому Павел, когда говорил, и обращал внимание, то он говорил, чтобы старицы также одевались прилично святым, это третий стих со второй главы послания к Титу, ну и так далее. Не были клеветницы. А почему клеветницы? А потому что уже и не помнит так, как надо. Да делать нечего. Одни разговоры кругом, а в этих разговорах очень много лжи. Я тоже об этом говорил, помните, я в прошлый раз напоминал, как часто люди как передадут что-нибудь, так вообще-то и сам себя не узнаешь впоследствии. И он говорит, лучше бы этим не занимались, потому что очень легко. А клевета ж есть клевета. Понимаешь ты то, что клевета это, или не понимаешь? Может быть, ответственность, ну, будет немножко другая перед Богом, потому что ты не знал, ну подумал, что так оно и есть на самом деле. А в сущности-то своей ничего не меняется абсолютно. Ложь есть ложь. Сознательная, несознательная. Я так взял и думаю, насколько враг затмил разум людей. Я взял словар какой-то, то, что не помню. Кажется, я пытался по словару узнать, что такое ложь. И там даже такое выражение стояло. Это преднамеренное искажение истины. А если не преднамеренное, то что это уже не ложь будет? Это что уже будет правда? Вот у мира настолько зачинили все, что даже вот разумом, ну, не может определение то, что это преднамеренное искажение истины. Ну, а если не преднамеренно, то тогда что? Меняется что-нибудь? Ну, для человека, может быть, совесть не будет говорить, потому что я не знал. А вот у нас есть такое выражение: за что купил, за то продал. Вот в этом смысле слова мы часто говорим, за что купил, за то продал. Ну, меня обманывают, значит, и я обманываю. Ну, если я, мне сказали правду, то я правду говорю. Но мы-то сегодня ведем речь о том, как перед Богом это выглядит. А там всякое искажение истины, намеренное, преднамеренное, ложь есть ложь. Ее никак обелить нельзя и ничем. И потому вот здесь Писание говорит, чтобы поменьше, так сказать, обговаривали, поменьше косточки перемывали друг другу, потому что, во-первых, оно пользы никакой не дает. Ну, а чем заниматься? Вот, а чем мне заниматься? Может быть, и я когда постарею, так буду рассуждать, чего они не так. Я говорю, а молиться кто будет? Ну, неужели лучше? Лишь бы чем заниматься? Где-то там сидеть с соседями, обмывать кости других и еще что-то. То не лучше ли помолиться?